Вагаш, ты не мог подождать пару часиков, пока я отдыхаю? Рыбак лениво приоткрыл один глаз. Дал бы насладиться этим чудесным чувством, когда тебя никто не пытается убить и тебе не нужно ни от кого прятаться. Мы наконец-то вернулись в незахваченную остроухими часть Фарла. Неужели тебе не хочется немного расслабиться? Да не привык я как-то отдыхать. Тучный десятник присел рядом со своим молодым товарищем и постучал пальцами по вороту рубахи, под которым была татуировка его тысячи. Тем более, что это у тебя сейчас отдых начинается, а я на том берегу был, наверное, даже более свободен, чем сейчас. Начальник не стоит над душой, иди куда хочешь, делай, что хочешь, и никто тебе слова поперек не скажет. Ты же не забыл, что я солдат Фарла и звания меня никто не лишал. Ты это сейчас к чему? Не понял Вагаша рыбак. Если опять хочешь в тысячу затянуть, то я не согласен. К тому, что по уставу, мне требуется вернуться в расположение нашего полка и дать отчет капитану Ингару. Он должен знать, что произошло. Печально усмехнулся солдат, доставая из-за пазухи фляжку. Если я этого не сделаю, будет трибунал, на котором меня неминуемо приговорят к смертной казни. А бегать от наказания у меня нет ни сил, ни желания, да и жену с дочкой под удар подставлять не хочу. Насчет тещи вопрос открытый. К тому же, если приду сейчас и принесу нашему командиру самые свежие сведения, то у меня есть все шансы получить повышение. Думаешь оставить нас с Йоной одних? А ты у нее сперва спроси, что она собирается делать. Кивнул в сторону навострившей ушки девушки Вагаш. Мы тут, пока ты у остроухих был, кое-что успели обсудить. Мизар, ты, конечно, меня извини, но мне тоже придется вернуться в столицу. Перебив десятника, волшебница с виноватой улыбкой развела руками. Нужно письмо семье на острова отправить, а то там все, наверное, распереживались уже. А еще я до сих пор числюсь студенткой столичного Фарельского университета, и чтобы не потерять свое место среди учащихся, мне лучше поскорее вернуться обратно. Опять же, я хочу написать собственный научный труд, касающийся выживания в условиях опасной среды и большого числа нежити в окружении. Возможно, мне даже удастся опубликовать написанную мною статью о повадках диких гулей. Йона потрясла свитком, который держала в ладони. Так что ты меня извини, но если ты не собираешься идти в сторону столицы Фарла, то нам придется расстаться. Значит, вы оба решили меня кинуть, так получается? Спокойно спросил у этой парочки Мизар. Не то, чтобы я от обиды прям тут рыдать начал, но может повременить и с этим, нормально же сработались. Может провернем еще парочку делишек? Да не переживай ты так, Вагаш хлопнул рыбака по плечу. Ты же вроде как наемником стать планировал, сбегаешь пока до городка, про который я тебе говорил, сбагришь там свою добычу. До сих пор не верится, что ты ушастых еще и на кучу дорогих побрякушек развести смог, закупишь нормального снаряжения, послушаешь советов знающих и опытных бойцов, и двигай прямо к нашей тысяче. Вместе мы так вломим остроухой погони, что она больше никогда в жизни не высунет своих ушей за пределы великого леса. А пока ты свои дела решать будешь, я утрясу все вопросы с нашим капитаном. Не думаю, что там возникнут какие-то сложности. После того, что ты натворил, пока бегал от остроухих, он примет тебя с распростертыми объятиями. Звучит как план. Немного подумав, кивнул парень. Только я не совсем понял, в какую сторону мне нужно идти. На этом берегу Серебрянки я бывал всего пару раз, да и то проездом, с торговыми караванами, когда пробовал продать рыбу за пределами западного края. А, насчет этого не волнуйся, я эти места знаю. Отмахнулся от опасений мизоротучный десятник. Поначалу нам всем придется идти примерно в одну сторону, а когда дойдем до нужного поворота, я тебе покажу правильную дорогу. В шатре командира пограничного копья Дракоса была почти абсолютная тишина, прерываемая лишь редкими постукиваниями пальцев покрытой золотом латной перчатки по деревянной столешнице. Я прибыл сюда, рассчитывая восстановить силы после боя с могущественным призраком, но что же я вижу по прибытии? Стук прекратился, и обладатель позолоченного латного доспеха поднялся из-за стола. Цепочка береговых дозорных постов, нарушена укомплектованность отряда, неполная, а дисциплина личного состава, оставляет желать лучшего. И как будто этого было мало, вы, командир Дракос, утверждаете, что в ваш лагерь проник лазутчик. Так точно, кивнул темноволосый эльф, стоявший перед главнокомандующим армией княжества Осенней Листвы. Но более правильным будет диверсант. Этот человек притворился нашим раненым сородичем и, проникнув в лагерь, взял в заложники одного из целителей. Ферлик Красный Клинок, прибывший в лагерь копья дозорных прямиком из захваченного нежитью Эроса, спокойно выслушал доклад Дракоса и, кивнув своим мыслям, неожиданно громко рассмеялся. И как же выглядел этот диверсант? Точную внешность определить невозможно, враг использовал какую-то маскировку. Возможно, больше сможет рассказать наш главный целитель, Килос Заклинатель Плоти. Именно он осматривал человека, когда его принесли в наш лагерь, и именно он первым попал под удар. Лишь из-за вмешательства охраны лазарета смертный не успел его добить. Дракос вопросительно посмотрел на седого генерала. «Мне приказать привести его сюда? Пока не стоит, время еще терпит». Ферлик отрицательно качнул головой, на которой было заметно несколько свежих отметин, оставленных как будто когтями. «С диверсантом мы разберемся немного позднее, тем более что вы его упустили, и он уже давно на том берегу, куда мы соваться в любом случае не станем. Но сейчас меня больше волнует состояние твоего отряда. Скажи-ка мне, командир копья, как ты думаешь, где меня встретили твои солдаты?» «Подозреваю, что на внешнем кольце охраны», — спокойно ответил Дракос, уже смирившийся с тем, что его сейчас будут пропесочивать. «Да если бы на внешнем!» Седой эльф хлопнул ладонью по столу, заставив подскочить стоящую на ней чернильницу. Маленькая металлическая баночка взлетела в воздух, но рука Ферлика превратилась в размазанную желтую полосу, и вместо того, чтобы залить чернилами важные документы, она уронила на них всего несколько капель. «Нет уж, твои подчиненные заметили меня только на внутреннем кольце охраны, после которого начинается уже сам лагерь». Ферлик поставил чернильницу обратно на стол и, подойдя к Дракосу, ткнул пальцем в его нагрудник. «И ты должен возблагодарить за это своих ребят, потому что это единственное, что тебя спасло. Если бы я беспрепятственно проник на территорию лагеря, то наш разговор начался бы с того, что я снес твою голову». Слегка успокоившись, генерал сел обратно за стол. «А теперь скажи мне, почему наблюдение за территорией поставлено из рук вон плохо? Почему треть наблюдательных постов пустует? Бойцов не хватает?» Равнодушно пожал плечами Дракос, никак не отреагировав на угрозы, вполне реально осуществимые. Главнокомандующий был воином древней закалки и уже успел собственными руками казнить нескольких подчиненных, что посмели его подвести. По приказу великого князя часть сил ушла на охрану переправы, которую постоянно пытаются восстановить смертные, а из-за нехватки солдат приходится расставлять приоритеты и выделять эльфов лишь на самые важные задачи. Нам приказали охранять берег Серебряной реки, и именно там сосредоточены наши основные силы. Также часть бойцов составляет внутреннее кольцо охраны лагеря, часть следит за нежитью, чтобы та не выбралась из Эроса, а все остальное идет лишь по остаточному принципу. «А запросы на подкрепление для кого придумали?» — вопросительно поднял бровь Ферлик, с недоумением смотря на темноволосого эльфа. «Если не хватает солдат, пишешь письмо в столицу, и тебе либо оттуда, либо с ближайшего копья, если у них с этим все в порядке, бойцов пришлют». «Вторая стопка документов на правой стороне стола», — кратко ответил ему Дракос, присаживаясь в стоящее чуть в стороне кресло. «Это, так-так, ну и что тут у нас?» Генерал не носил шлема, а потому сидящему рядом эльфу было хорошо видно, как по мере прочтения лицо старика становится все более перекошенным. «В вашем районе нет свободных отрядов, справляйтесь собственными силами, нет необходимости высылать подкрепления, они там что, все, с ума посходили, тут на линии фронта бойцов не хватает, а у нас в столице три бесхозных копья стоят, прохлаждаются, и это без учета моего личного отряда, который тоже в боевых действиях уже месяц как не участвует. Как видите, я пытался достучаться до столицы, но солдат нам прислать отказались. 72 моих запроса были отклонены». «Сколько?» «С начала войны прошло чуть больше месяца, как ты умудрился послать столько писем?» — вытаращился на своего подчиненного Ферлик. «По два письма в день, с утренней и вечерней почтой», — пожал плечами Дракос. «Что же касается упомянутых вами трех копий, по имеющейся у меня информации, их собираются поставить под руку командира Улиэля». «Улиэль, что-то знакомое, а не тот ли это часом выродок, что устроил нам маленькую пустыню мертвых в тылу?» Ферлик задумчиво постучал пальцами по подбородку. «Он самый», — кивнул темноволосый эльф, подтверждая догадку генерала, — «и хотя это не относится к обсуждаемому нами делу, мне доложили, что согласно приказу великого князя, все три отряда перейдут под его личное командование». «Хаем, Значит, наш венценосный друг выбрал себе приспешника и решил помутить воду прямо во время войны. Главнокомандующий эльфийской армии тихо хмыкнул. Опять за старое принялся. Ладно, с этим пока разобрались. Набросаешь потом список недостающего, как людей, так и обычного снабжения, и я распоряжусь, чтобы тебе прислали все необходимые. Теперь вернемся к диверсанту. Ты сказал, что это был человек, так, да, но я думаю, что лучше все же позвать того, кто его осматривал. Дракос приподнял полог шатра и тихо сказал стоящему рядом со входом охраннику. Позовите сюда Килоза заклинателя плоти. Спустя пару минут в палатку командира вошел седой целитель и, коротко поклонившись присутствующим там офицерам, спросил. Господа, у вас есть ко мне какие-то вопросы? Генерал Ферлик хотел бы узнать, как выглядел проникший в наш лагерь диверсант, сказал Дракос, под согласный кивок главнокомандующего. Думаю, я смогу ответить на этот вопрос. Целитель провел рукой по едва зажившим порезам вокруг своих глаз. Туда вонзились осколки разбитых парнем очков. Это смертный, вероятнее всего, человек, мужчина среднего роста и комплекции. Не примечателен ничем, кроме рваного шрама на всю щеку. Я сомневаюсь, что это было частью его маскировки. Слишком заметно и слишком много подробностей, которые сложно подделать, начиная от текстуры кожи и заканчивая ее оттенком в том месте, где поврежденный участок соединяется с нетронутым. Цвет глаз я не успел разглядеть, слишком неожиданной была атака, но с уверенностью могу заявить, что телосложение у него пусть и крепкое, но характерных для воинского сословия следов на руках нет. Скорее всего, наш гость не умеет обращаться с оружием или долгое время не практиковался в этом. При переговорах он действительно заявлял, что не является частью Фарельской армии, подтвердил слова Килоза командир копья. Не знаю, насколько это является правдой, но у меня действительно возникло ощущение, что я разговариваю не с лазутчиком, а с бандитом с большой дороги. В переговорах, непонимающе переспросил у них Ферлик, и чего он хотел? Поначалу, беспрепятственный проход на ту сторону реки и лодку, но когда диалог затянулся, человек догадался, что взятый им в плен заложник имеет некую ценность и сверх заявленной цены выторговал себе трофеев на несколько сотен золотых. Слегка поморщился Дракос, поведя плечом. Как я уже и говорил, натуральный головорез. Беспредельная наглость и рискованный план, кажется, я уже встречал этого человека. С легкой улыбкой хмыкнул седой генерал и под вопросительными взглядами подчиненных пояснил, именно он около месяца гадил у нас на путях снабжения и когда я его нашел, натравил на меня банши, а сам сбежал, оставив разбираться с ней в одиночку. В итоге я из Роса едва живой выбрался. А эта крикунья до сих пор где-то там летает и орет во все горло. Хитрая и беспринципная сволочь. Это важная информация, но, к сожалению, она не объясняет, почему его товарищи использовали дымовые бомбы Дроу. Дракос под понимающим взглядом Ферлика провел рукой по своему горлу. Оба этих офицера имели за плечами солидный боевой опыт и хорошо помнили, как изгнанники применяли против эльфийских отрядов тактику засад с многочисленным арсеналом разнообразных ядов, бомб и опасных подземных чудовищ. Так называемые темные эльфы были куда слабее своих наземных собратьев и уступали им в прямых столкновениях, но вот ударить из-под тишка и испортить жизнь своему противнику Дроу умели как никто другой. «Долго нам еще идти?» Мизар поправил висящий за спиной мешок и утер со лба выступивший пот. Добыча рыбака была довольно тяжелой, и парень едва поспевал за своими спутниками. «Да тут близко совсем. На следующем перекрестке уже будет нужная нам развилка». Вагаш, в отличие от своего молодого товарища, был куда в более благодушном настроении. «Там и разойдемся. Я пойду направо, к ближайшей разрушенной переправе и постараюсь выйти на один из наших патрулей, а там уже ребята подбросят до главного лагеря. Тебе, налево, там дорога напрямую к Бирку ведет. Доберешься до города и найдешь там». «Да помню я, повторять не надо», — фыркнул в ответ парень, пыхтя под весом тяжелого мешка. «А куда наше волшебное чудо топать собирается? Мне прямо, там до столицы ближе будет», — улыбнулась парню светловолосая волшебница, тихо напевающая себе что-то под нос. «Вы, если там окажетесь, заходите в гости, я живу в общежитии столичного Фарельского университета, женский корпус для магов, всегда буду вам рада. Спасибо, мне и дома колдующих баб хватает, чтобы в их логово самому соваться», — сказал себе под нос тучный десятник. «А вот я, может, и зайду». Мизар с намеком покосился на грудь девушки. Травяного отвара попить. Глава 22. На пути к цели. Бодро насвистывая веселую мелодию, молодой рыбак шел через густой лес по дороге из плотно подогнанного камня. Со своими товарищами он распрощался чуть больше часа назад и совершенно не беспокоился по этому поводу, ведь с тучным десятником он все равно собирался вскоре снова встретиться, Айона. Над волшебницей Мизар успел напоследок слегка поиздева подшутить. На последнем привале парень попросил у девушки чистый свиток и написал на нем небольшой похабный стишок, начинающийся с «Одна же встретил я молочных два бидона», и своего собрата в их хозяйке не признал, а после, пока блондинка спала, подменил доклад о гулях, над которым она так сильно тряслась на результат своей работы. Сам же свиток с научными изысканиями Мизар оставил в той же сумке девушки, но перепрятал поглубже, чтобы Йона не смогла его сразу обнаружить и как следует потрепала себе нервы в процессе поисков. И нет, дело тут было не в обиде на ее уход, просто парню было слегка неприятно, что он несколько раз рисковал ради этой дурынды собственной шеи, вообще-то больше ради себя, но и ради нее тоже. А волшебница ему в итоге за это даже спасибо не сказала. Ладно, Вагаш так поступил, десятник ему своими связями помог и где лучше всего начинать карьеру вольного меча подсказал, что было лучше любых слов, но Йона могла бы и сказать напоследок что-нибудь приятное. Так что это была маленькая, но вполне заслуженная месть. Рыбак поудобнее перехватил тяжелый мешок с трофеями. Сейчас Мизар держал путь в Бирк, или как его назвал Вагаш, город наемных клинков. Расположенное на стыке западного края и центральной области Фарла, это место стало прибежищем для всех бойцов королевства, которые не вступили в тысячи и не состояли в личной гвардии какого-нибудь аристократа. Началось все с того, что три крупных наемных отряда, одновременно закрывшие свои контракты, собрались в небольшом, тогда еще, городке и решили встать там на зимовку. А когда пришла весна и настало время уходить, оказалось, что чуть ли не половина бойцов решила покинуть своих командиров и осесть на земле. Безжалостным и суровым наймитам пришлись по нраву холодное пиво, сочное жаркое и теплые бока местных девок, вот и решили они послать своих военачальников в далекие края. Тем, само собой, такой расклад дел не слишком понравился, а какому командиру понравится, когда его отряд редеет почти вдвое. И они захотели вернуть собственных подчиненных обратно в строй, но пригревшиеся на новом месте воины оказались неожиданно упрямы, и дело чуть было не кончилось большой кровью. До сих пор точно неизвестно, почему они тогда друг друга не перерезали и как противоборствующие стороны в итоге смогли договориться, но результат оказался неожиданным для всех. Осевшие в Бирке наемники выкупили в городе несколько больших подворий и устроили там полноценные базы, на которую их отряды возвращались после военных походов и где они обучали новых рекрутов. Постепенно туда же начали стягиваться и разного рода умельцы, ведущие дела рядом с вольными клинками, торговцы оружием и доспехами, оценщики трофеев и скупщики добычи, работорговцы и наемные убийцы, лекари и тренера. Вскоре каждый, кто так или иначе был связан с боевым ремеслом, но при этом не работал прямо на корону, рано или поздно оказывался в этом городе. Поначалу Фаркус II, правивший в то время королевством Фарл, был не слишком рад, что один из его городов чуть ли не оккупировала какая-то непонятная шайка, которая, к тому же, была прекрасно вооружена и имела за плечами настолько обширный боевой опыт, что могла легко заткнуть за пояс некоторые из королевских тысяч. Но, к счастью, он не был полным глупцом и понимал, что наемные отряды так или иначе будут шастать по его земле, и даже если направит против них свои войска, то добьется он этим ровным счетом ничего. Вырежет этих, придут другие, уберет вторых, придут следующие. Пока в наемниках есть необходимость, всегда найдутся те, кто готов рисковать собственной жизнью ради звонкой монеты и бороться с этим, значит плевать против ветра. Бессмысленно и бесполезно. Поэтому, хорошенько подумав, правитель Фарл решил воспользоваться ситуацией в своих интересах и дал добро на происходящее, законодательно закрепив за тремя наемными отрядами право на поддержание порядка в Бирке и договорившись с ними о соблюдении некоторых отдельных правил и всех законов Фарла. Теперь вместо того, чтобы разбегаться по королевству, наемники собирались в одном месте, где при необходимости королевская армия, для которой разношерстная сборная солянка наемных мечей в любом случае не была серьезным противником, могла бы легко накрыть их всех разом, и ей бы не пришлось гоняться за отдельными отрядами по всему Фарлу. но контролировали город при этом не ставленники Фаркуса II, а те же самые наемные отряды, которые прекрасно понимали, как нужно работать со своими коллегами. Им даже начали платить за работу в качестве стражников, беря для этого золото из городской казны, и вскоре результат дал о себе знать. Наемник в поле и наемник дома – это два совершенно разных человека. Порядок в городе был установлен очень быстро и поддерживался он с тех пор неукоснительно. Новых лиц, прибывших в Бирг, сразу на входе предупреждали, что если они начнут чудить в пределах его стен, то моментально отправятся на ближайшие кладбища, а стража Бирка поможет им в этом путешествии. Как итог, даже в атаге неукротимых орков, прибывавшие в город наемников из восточных степей для продажи захваченных в набегах рабов, старались вести себя как можно более тихо, чтобы не нарваться на местных сторожей, настолько те были свирепы и жестоки с нарушителями. А подкупить их было практически невозможно, наемники хоть и любили золото, но все-таки находились у себя дома и работали уже на репутацию, а значит и на совесть. И вот в это прекрасное место Мизар шел с радостным оскалом и в охапку с мешком, полным дорогих безделушек. А еще там была довольно тяжелая латная броня, которую парень намеревался сбагрить первому же торговцу, больно уж много та весила. «Что-то не нравится мне этот звук». Услышав стук копыт лошадей, парень по уже выработанной за последнее время привычке, собирался рыбкой нырнуть в ближайшие кусты, но тяжелый мешок с добычей поставил крест на его планах, и запнувшись о стык в истоптанном покрытии дороги, Мизар с грохотом растянулся на камнях. Просто прекрасно. За ближайшим поворотом послышались встревоженные крики, и конский топот стал громче. Всадники явно услышали шум, который поднял рыбак, и спешили узнать, в чем же там дело. «Ну, будем надеяться, что уфарельские солдаты окажутся дружелюбнее эльфийских и не попытаются прикончить меня сразу же, как увидят». Бежать и прятаться Мизар уже не собирался. Во-первых, делать это было поздновато, ведь кто бы там ни был, он рыбака уже услышал, а во-вторых, скрываться с тяжеленной поклажей за плечами было немного проблематично. Вопрос бросить трофеи в голове у парня даже не поднимался. За свои трофеи он бы любого постарался прикопать, хотя желание не показываться на глаза своим сородичам у него было огромное, ведь Мизар сейчас находился в глухом лесу с большим мешком ценного добра. Тут не то, что у бандита, у самого честного из стражников волей-неволей возникла бы мысль избавить случайного путника от лишних вещичек. Поэтому, проверив, сможет ли он быстро выхватить нож из-за пазухи и легко ли достается спрятанная за поясом дымовая бомба, парень неспешно продолжил свой путь. Не прошло и минуты, как из-за ближайшего поворота показалось несколько всадников. Пятерка молодых мужчин в кольчужных рубахах, шишкообразных шлемах из грубо обработанного железа и с короткими копьями в руках, подгоняла своих лошадей, к седлам которых были прикреплены небольшие дощатые щиты с намалеванными на них красными птицами. Все они, к небольшому облегчению рыбака, были людьми. Увидев Мизара, их лидер что-то неразборчиво прокричал остальным, и пятерка всадников быстро доскакала до молодого рыбака и взяла его в редкое, но все же кольцо. «Ты кто такой, парень, из чьих подданных будешь?» Их командир, мужчина чуть старше самого рыбака, остановил свою лошадь в нескольких шагах от Мизара и, положив копье на луку седла и оглядев парня, с намеком кивнул в сторону мешка у него за плечами. «И что это ты такое важное несешь за спиной? Не покажешь-ка нам свою поклажу? Отчего же не показать-то? Вот, сам погляди, что там». Мизар скинул звякнувший мешок с добычей на землю и, сделав шаг назад, приготовившись выхватывать оружие, про себя при этом подумав: «За полтора месяца путешествия по захваченной остроухими земле, меня ни разу никто не пытался ограбить. Здесь же, на территории Фарельского королевства, я не успел и дня пройти, как непонятно откуда вылезли какие-то головорезы. Это что же получается, даже в опустошенной войной земле, под рукой ушастых, порядка будет больше, чем в самом Фарле». Главарь, остановивший Мизара шайки, сделал рукой знак своим товарищам, и вместе с ним спешилось еще двое бойцов. Подойдя к оставленному парнем мешку, они развязали горловину и начали копаться в его содержимом, а их лидер остановился в шаге от рыбака, и пока его товарищи были заняты трофеями Мизара, начал его пристально рассматривать. «Кто это тебя так?» Мужчина постучал по своей щеке, намекая на шрам, занимающий чуть ли не половину лица парня. «Зверь, что ли? Какой? Порвал. Упал неудачно», — совершенно честно признался Мизар, получивший эту отметину еще в зеленых холмах при падении в колодец. Но главаря головорезов это не убедило. «Не хочешь говорить? твое право, на руднике-то тебя быстро разговорят». Неожиданно речь мужчины прервал крик одного из грабителей. «Командир, тут это, в общем, странное добро какое-то, не похоже оно на наше, дорогое больно». «То есть как не похоже на наше?» Мужчина повернулся спиной к Мизару, и тот понял, что лучшего момента для атаки у него не будет. «А на что тогда оно похоже?» Торс главаря был надежно прикрыт кольчужной рубахой, а голову закрывал шлем с длинным козырьком в задней части, который вдобавок защищал шею. Но у всей экипировки головорезов был один заметный изъян: нижняя часть тела была практически полностью открыта, и единственным отличием от обычной одежды были лишь металлические наклепки на высоких кожаных сапогах. Недолго думая, рыбак легнул под колено повернувшегося к нему спиной главаря, заставив его наклониться назад и, выхватив из-за пазухи дворфийский нож, приставил его к горлу лидера грабителей, одновременно прикрываясь им на манер щита. Примерно такую же тактику он использовал, когда был среди эльфов, но повод для нее сейчас был абсолютно другой. Помимо главаря, парня окружали еще четверо врагов, двое из которых, к тому же, были конными. А Мизар был ни разу не великий воитель, чтобы, будучи одетым в один гамбизон и имея в руках лишь короткий нож, стал бы сражаться сразу с четверкой противников, вооруженными копьями. «Если не хочешь отправиться к престолу Творца, скажи, чтобы твои друзья слезли с лошадей и положили оружие на землю. Парень, не глупи». Мужчина, которым прикрывался Мизар, презрительно фыркнул, но дергаться или вырываться не стал, чувствуя на своей шее холодный металл. «Если даже ты нас всех тут положишь, тебя остановит первый встречный патруль, и тогда вместо рудников тебя будет ждать уже виселица. Это уже не какое-то там мародерство, за которое ты лишь пару лет камень в горах долбить будешь. Убийство солдат Фаррелла карается смертью». «Солдат? Интересно, а грабеж граждан Фаррелла чем у нас карается? Или если ты думаешь, что если служишь в тысячах, закон написан не для тебя?» Широко оскалился рыбак, нашарив свободной рукой дымовую бомбу. «Я слышал про солдат короны всякое, но такой наглости не ожидал. Грабеж? Какой, в задницу демонам, грабеж?» Возмущенно запыхтел лидер всадников, стараясь не напороться на лезвие. «Мы выполняем приказ капитана Шасира и патрулируем округу, отлавливая мародеров, вроде тебя. Командир, мне кажется, что это не мародер». Один из мужчин достал из мешка Мизара покрытую засохшими коричневыми подтеками саблю из зеленого металла. Для создания образа раненого эльфийского воина Йона перепачкала в крови, и ее тоже, такого же в окрестных деревнях днем с огнем не сыщешь. А тут еще и латы дорогие лежат, судя по следам крови, явно трофейные, да сам мешок забит до половины драгоценными эльфийскими цацками. Несколько мгновений главарь головорезов молчал, обдумывая сказанное его подчиненным, а затем слегка неуверенно обратился к рыбаку. «Слушай, парень, мы тут, кажется, немного обознались. Ты не мог бы убрать свой ножик от моего горла, чтобы мы могли это нормально обсудить? Даю слово солдата Фаррелла, мы тебе ничего не сделаем. И чего стоит твое слово, если ты меня ограбить пытался?» С сомнением протянул Мизар, тоже не горящий желанием начинать драку, победить в которой у него шансов практически не было, да и это практически было лишь из-за дымовой бомбы, про которую противник не знал. «И чем докажешь, что ты наш солдат, а не бандит?» «О, это самое простое!» Слегка оживился удерживаемый парнем мужчина и ткнул пальцы в сторону своей лошади. «Ты где-нибудь видел, чтобы лихие люди герб на щитах носили? Так только солдаты тысяч, да некоторые дворяне делают, и на аристократов наши физиономии не очень-то похожи. Будем считать, что я тебе поверил». Парень убрал оружие от его горла и оттолкнул мужчину подальше от себя. «Хочешь поговорить? Я не против, но сперва верните мое добро». «Да пожалуйста». Поморщившийся главарь потер свою шею и жестом приказал товарищам отдать мешок с драгоценностями обратно Мизару. «Мы же не бандиты какие, нам чужого не надо. Тем более, что боевые трофеи – это святое». Как догадался, с подозрением посмотрел на него рыбак, проверяя, не позаимствовали ли чего эти солдаты. «Может, это к берегу водой прибило, а я просто подобрал?» «Парень, не считай нас полными дураками», взобравшись обратно в седло, усмехнулся лидер всадников. «Нога эльфа еще не ступала на эту сторону серебрянки, а значит, что латы и оружие из зеленчака ты мог добыть только на той стороне, и как уже сказал Мити», он кивнул в сторону своего товарища, что обыскивал мешок рыбака, «здесь ты таких вещей попросту не найдешь. Кстати, ты же так и не представился, да и я этого не сделал. Меня зовут Харас, Я десятник конной разведки в 7000 красных ворон, а это мои бойцы. Мужчина отдал воинское приветствие и с гордостью указал на своих товарищей. А ты кто будешь? Мизар я. Убедившись, что все было на месте, парень взвалил себе за спину мешок. Наемник. Мизар, тут такое дело. Извини, если мы тебя обидели, но у нас приказ останавливать и досматривать всех, кто путешествует с каким-либо скарбом. Когда началась война, люди в этих краях похватали самое необходимое и ломанулись подальше от фронта. Харас зло сплюнул в сторону. Так мародерам и прочей швали это как приглашение получилось, хозяев-то в домах нет, а всякое добро осталось. Бери, не хочу. Вот и приходится нам следить за дорогами и ловить этих ребят. Слушай, раз ты наемник, то, наверное, в Биркпуть держишь, где вся ваша братья сейчас собирается. Давай мы тебя подбросим, а ты расскажешь нам, что на том берегу творится. А то нам жуть как интересно, что там. У нас-то слухи разные ходят, то про демона, который целый город сожрал, то про эльфийскую армию, в которой все через одного колдуны. Как тебе такое предложение? Глава 23. Город, в который еще нужно войти. Тут мы тебя и оставим. До города осталось совсем немного. Как выйдешь из леса, ты сразу заметишь дорогу к Бирку. Молодой рыбак спрыгнул с лошади и закинул на плечо сброшенный с ездового животного мешок с добычей. Всего-то и нужно, что подняться на холм, а там уже и подъем к воротам будет видно, не пропустишь. А нам уже пора, и так от маршрута патрулирования чутко отклонились. Мужчина махнул на прощание рукой и пришпорил коня, возвращаясь обратно в лес, а за ним поспешили и его товарищи. Спасибо за рассказ и доброй тебе дороги. Мизар только усмехнулся, глядя, как бойцы из 1000 красных ворон скрылись в лесной чаще и, поправив слегка сползшую лямку, продолжил свой путь. Харас и его солдаты оказались адекватными и в целом довольно приятными в общении ребятами, перед рыбаком извинились, объяснили, зачем они устроили ему досмотр с обыском и даже помогли добраться до Бирка, попутно обрисовав текущую ситуацию. Что-то Мизар знал и так, а о чем-то ему рассказал еще десятник, но вот более-менее цельную и ясную картину парень смог составить только сейчас, и рыбак бы не сказал, что она ему сильно нравилась. Дела у королевства людей шли не то, чтобы очень хорошо, а если быть полностью честным, то совершенно отвратно. Да, еще не было крупных битв и, как следствие, крупных поражений, из-за чего армия Фаррелла была на пике своей силы, но в остальном же огромный кусок территории был потерян, а все его население перебито, и это не могло никак не сказаться на боевом духе солдат. Поначалу, на этом берегу Серебрянки никто даже не подозревал, что княжество Осенней Листвы перешло в наступление и устроило самый настоящий геноцид мирного населения в примыкающей к великому лесу части западного края. Просто в один момент, как будто по щелчку пальцев, из этой области совсем перестали приходить люди и начали пропадать все, кто перебирался на левый берег реки. Первым забил тревогу командир 13-й тысячи первой крови, капитан Ягнар, который отправил сотню своих бойцов на разведывательную миссию. В ней, к слову, и находился тогда Вагаш. Тучный десятник как раз говорил, что он был в дозорном отряде и что их задачей была разведка области. Но остроухие поступили весьма хитро. Эльфийские следопыты, долгое время следившие за передвижением фарельских солдат, пропустили их мимо себя, дождались, пока отряд углубится в захваченную ими территорию, и только когда у разведывательной сотни уже не было ни единой возможности предупредить основные силы, напали на них. Отрезанные от своих и попавшие в окружение, солдаты 1001 крови сражались отчаянно, но все было против них, и вырваться из кольца врагов удалось меньше, чем двум десяткам бойцов, да и тем по большей части просто повезло, ведь следопыты не стали их преследовать и перепоручили это дело обычному конному патрулю. Именно они загоняли Вагаша в угол и добивали его десяток, когда Мизар наткнулся на своего будущего товарища. Сами же следопыты пошли дальше и одновременно ударили по всем переправам разом, благо подходящих для их постройки мест на бурной реке было немного. Целей для атаки у остроухих было всего 3, и они смогли управиться всего за одну ночь. Мосты через Серебрянку неплохо охранялись, но именно что неплохо, тамошние стражники были даже не солдатами, а скорее наблюдателями и работниками таможни, которые контролировали реку и следили за идущими по ней, и через нее, грузами. Перед этими людьми никогда не стояла задача сдержать натиск полноценной армии, поэтому когда на них прямо перед рассветом обрушились прекрасно обученные и вооруженные эльфийские стрелки, они даже не успели понять, что произошло. Атака началась далеко за полночь, и охрана всех трех переправ была вырезана задолго до рассвета. Правда, почему-то длинноухие не стали развивать свой успех и вместо того, чтобы взять переправы под свой контроль, решили их просто уничтожить. Именно в этот момент до людей дошло, что они находятся под атакой, и крик тогда поднялся знатный. А как же иначе? Приходит отряд снабжения, чтобы пополнить на переправе запасы еды и прочего продовольствия, а вместо товарищей их встречают утыканные стрелами трупы на фоне сожженных мостов. В копье моментально подняли все свободные тысячи, но толку от этого было немного. Эльфы уничтожили все пути на тот берег и обрезали с ним всякое сообщение. Река разделила область практически надвое, а огромный кусок западного края Фарельского королевства как будто просто взял и исчез. Никто не знал, ни что там происходит, ни почему лесной народ вообще решил на них вдруг напасть. Посольство эльфов в столице Фарела никогда не существовало, и все дипломатические отношения ограничивались гонцами с депешами, да подписанным 700 лет назад мирным договором, который в текущих обстоятельствах уже вряд ли имел хоть какую-то силу. Некоторые люди начали строить теории, что, мол, это какая-то маленькая кучка сошедших с ума лесных головорезов чудить начало, но капитаны королевской армии были настроены более скептически, и все сгоревшие переправы были моментально взяты под контроль трех расположенных в западном крае тысяч, 13-й, первой крови, 10-й, железного топота, и 7-й, красных ворон. Даже в разрушенном состоянии они были крайне важны, мосты через Серебрянку были построены в тех местах, где был хоть какой-то брод и где было проще всего переправиться на тот берег. Также вдоль берега были разосланы патрули, чтобы фарельская армия была предупреждена, если солдаты княжества осенней листвы вдруг перейдут в наступление и решат двигаться дальше, вглубь Фарела. И с тех пор мало что поменялось. Несколько раз бойцы тысяч пробовали восстановить переправы и подготовить плацдарм для тяжелой фарельской конницы, но остроухие лучники, быстро перестрелявшие всех строителей, показали, что эльфы никуда не ушли и внимательно следят за каждым шагом своего противника. Две армии сидели друг напротив друга, и каждая из них ждала, когда вторая начнет перебираться через реку. Так и возник хрупкий паритет. Солдаты Фарела были не в силах перебраться на левый берег Серебрянки и могли лишь скрежетать зубами от бессилия, не имея возможности помешать остроухим убивать их сородичей, а эльфы совершенно не рвались на правую сторону, прекрасно понимая, что как только их нога ступит на твердую землю, рыцари королевства, которые в нетерпении уже били землю не хуже своих коней, устроят им настолько горячий прием, что вечно пылающая бездна на его фоне покажется холодной. И как будто этого было недостаточно, в округе расплодилось огромное количество мародеров. Бесхозные дома на берегу Серебрянки, брошенные бегущими подальше от войны людьми, были лакомой и, что более важно, доступной добычей, привлекающий любителей легкой наживы, и из-за этого часть патрулей пришлось послать на отлов разного рода отребья. На один из таких отрядов и наткнулся Мизар. Харас и его товарищи сами были как раз родом из местных краев, а потому приняли эту проблему близко к сердцу и слегка перебарщивали с служебным рвением. Для большинства фарельских солдат бандитские шайки были хорошо знакомым врагом, в отличие от эльфийских бойцов, которых если кто вживую и встречал, то рассказать об этом он уже не мог. Как стражники с переправ, например, мертвые люди обычно не слишком словоохотливы. Поэтому ребята и оживились, когда узнали, что Мизар прибыл с захваченного остроухими берега Серебрянки. Им было интересно, что же из себя представляли воины Великого Леса и как с ними было легче всего бороться. Но рыбак и рассказал им часть своих злоключений, вычеркнув некоторые моменты, про которые солдатам Фарела было знать не обязательно. Неслабо наемники тут окопались. Стоявший недалеко от городских ворот Мизар уважительно присвистнул и окинул взглядом видимую ему часть крепостной стены. Такие укрепления, наверное, и не каждый таран взять сможет. Интересно, а если Банши своим криком попробует их пробить, у нее получится это сделать? Харас оказался прав. Выйдя из леса, парень моментально заметил дорогу к бирку, которая заметно выделялась на фоне выжженного поля, что расстилалось перед городом. Стараниями неизвестных умельцев перед бирком на расстоянии нескольких часов пешего хода не осталось ничего, что можно было бы использовать в качестве укрытия. Даже в траве бы спрятаться не вышло, поскольку любую растительность тут выжгли начисто. Зачем это сделали, понять было легко. чтобы никто не смог подойти к городу незамеченным и его защитники заранее смогли заметить врага. Хотя и сама обитель наемных мечей была тем еще крепким орешком. Высокие стены, с укрепленным зубчатым парапетом, покрытым торчащими наружу шипами, стояли нерушимым бастионом на крутом холме, возвышаясь мрачной громадиной над заполненным водой рвом. Толстые ворота из мореного черного дерева, поверх которых лежали покрытые светящимися руническими узорами полосы металла, были открыты настежь, приглашая любого желающего войти в город, но огромная железная решетка с здоровенными заточенными лезвиями, торчавшая из верхней части ворот, мягко намекала, что далеко не каждый сможет это сделать. Перед опущенным навесным мостом была небольшая очередь из вооруженных людей, в конец которой Мизар и пристроился, с любопытством посматривая на стоящих впереди бойцов. Судя по всему, не ему одному вогашу в голову мысль, что наймитам во время войны живется лучше, чем всем прочим. Перед рыбаком оказались самые разнообразные люди. Пятерка молодых ребят, которых от земли пашцев из деревни Мизар отличали только висящие на поясах короткие клинки, здоровый рыжеволосый мужик звероватого вида, с тяжелым даже на вид кузнечным молотом на плече, пара подозрительных личностей, что натянули темные капюшоны чуть ли не до носа. Большая часть их выглядела вчерашними крестьянами, которые от безысходности решили попытать удачу в военном деле. Желающих половить рыбку в мутной воде оказалось на удивление много, но все они выглядели безобидными ребятами на фоне тех, кто сторожил ворота Бирка. Огромный, на две головы выше Мизара мужчина в стальном нагруднике, видимый под ним кольчуге и с зазубренным ятаганом на поясе, внимательно осматривал каждого, кто проходил через ворота. Грубые черты лица, землистого оттенка кожи и выпирающие из-под нижней губы клыки, говорили, что в предках у этого воина явно затесались орки, но в отличие от обычных представителей этой варварской расы, движения этого полукровки были плавными и выверенными до предела. Чуть в стороне стояли уже менее внушительные бойцы, но даже с ними желания шутить не возникало. В отличие от своего лидера, рядовые стражники были облачены в полноценные латы, а вооружены длинными пиками и широкими, ростовыми щитами, парочкой которых при желании можно было легко перекрыть весь проход. Очередь медленно, но верно продвигалась вперед, и вскоре настал черед Мизара. «Ты!» Полуарк неожиданно ткнул в сторону рыбака пальцем с немного большим, чем у человека ногтем. «На досмотр, ладно». Видя, как стражники Бирка уже начали поворачивать в его сторону свое оружие, парень успокаивающе поднял ладони. «Куда идти-то? За мной!» Полукровка махнул рукой, приглашая Мизара следовать за ним, и скрылся в маленькой, неприметной дверце, расположенной прямо в боковой части ворот. «Поклажу сдавай на проверку мне, оружие выкладывай на столешницу». Полуарк завел парня в небольшую караулку, где были лишь стол, два стула, немного чадящий факел и стоящий у стены охранник, который, в отличие от своих товарищей снаружи, носил на поясе короткий меч, которым в узком помещении работать было бы куда легче, чем длинной пикой. «Хорошо». Мизар совершенно не хотел расставаться со своим небольшим арсеналом, но выбора у него особо и не было. К тому же что-то подсказывало парню, что для охраны города наймитов не было особой разницы, есть ли в руках рыбака оружие или нет, эти суровые ребята могли его легко прикончить в обоих случаях. «А что, собственно, происходит? Я что-то сделал не так? Обычный досмотр». Полуарк равнодушно пожал плечами, пристально следя, как рыбак выкладывает на стол свои ножи и кладет рядом с ними пару дымовых бомб. Для него не нужно что-то нарушать, это стандартная процедура. Проводится на усмотрение командира смены. Так-так, полукровка лениво мазнул взглядом по ножам дворфийской ковки, но вот склянки с дымовой смесью его заинтересовали. Взяв одну из колб, он поднес ее к висящему на стене факелу и внимательно рассмотрел в его отблесках содержимое флакона. «Это же одна из игрушек дроу, верно? Так ты из ребят Малакаса? Я вообще не понимаю, о чем ты сейчас ведешь речь». Честно открестился от непонятных, но явно очень сомнительных знакомых Мизар. «А бомбы я выменил у одной чародейки из столичного университета, допустим». Полуарк аккуратно поставил склянку с порошком на место и повернулся в сторону добычи рыбака. «Глянем, что здесь». Мужчина легко поднял одной рукой тяжелый мешок и высыпал его содержимое на свободную часть стола. Драгоценные побрякушки и набитые монетами кошельки его мало заинтересовали, покопавшись в небольшой золотой кучке и убедившись, что там кроме дорогих вещичек ничего нет, Полуарк потерял к ней всякий интерес, А вот оружие и латы из Зеленчака заняли его надолго. Битый час мужчина вертел в руках эльфийскую саблю, царапал ее лезвие ногтем, обнюхивал и чуть было не попробовал на зуб, пока наконец не выдал. «Настоящее, наверное», — пожал плечами Мизар, подумавший, что это был вопрос. «Я как-то не догадался спросить у того ушастого, не таскает ли он с собой подделку. Но Гули, эта железка строгает исправно. Значит, ты с того берега Серебрянки? Это объясняет, откуда у тебя столько эльфийских цацик». Полукровка сгреб драгоценности, доспехи и оружие обратно в мешок и швырнул его под ноги парню. «Но по правде говоря, на воина ты не слишком похож, больше на бандита с большой дороги. Что в нашем городе забыл? Работы нет, а жить как-то надо. И ты решил удачу на стезе наемного клинка попытать? Ну, сейчас для этого как раз самое подходящее время. Но я все же не пойму, как ты умудрился со Страухова, да еще такого бронированного, скальп снять. Они же клинками так машут, любо-дорого смотреть, а латы их разве что самострелом взять можно. Яд», — коротко ответил ему рыбак, не горящий желанием пересказывать все свои приключения у остроухих. Да и не нравился ему этот полукровка, больно настырный какой-то. «А, траванул ушастую погонь, ну тогда тебе точно к Малакасу надо», — кивнул своей догадке полуэрк. «У него для такого, как ты, точно найдется пара вещиц на продажу. Я могу идти?» — слегка раздраженно спросил у него Мизар, которому уже малость поднадоело, что его постоянно кто-то останавливает. То патруль на дороге, то стража на входе в город. И всех почему-то интересовала его поклажа. Люди, что, внезапно научились унюхивать дорогое добро по запаху? Так тут вроде полукровка был. «А то я спешу немного». «Можешь», — спокойно ответил мужчина, взглядом указывая рыбаку на дверь. «И я тебе напоследок даже совет бесплатный дам, сделай лицо попроще. Я ведь тебя из-за него на обыск и потащил. При виде такой злобной морды, у большей части наших ребят рука сама собой к оружию потянется». Глава 24. Хвост королевской гидры. Неспешно идущий по улицам Бирка парень с любопытством глазел по сторонам, разглядывая непривычную для него вещь. Большой город. Мизар довольно редко покидал свою родную деревню и еще реже посещал какие-либо крупные поселения. Для этого как-то не находилось повода, да и что рыбак из села на окраине королевства мог забыть в той же столице Фарла? Разве что на учебу приехать, но для нее еще нужно было поднакопить золотишко. А последним большим городом, который Мизар посетил, и вовсе был забитый нежитью Эрос, в котором рыбаку было немного не до осмотра достопримечательностей, ноги бы унести от голодных тварей и идущих по следу эльфийских ищеек. Купив у первой же попавшейся разносчицы ароматный пирожок с мясом, он с наслаждением вгрызся в него зубами. Впервые за последний месяц попробовавший что-то кроме солонины парень был настолько сильно поглощен нормальной едой, что не обратил внимания на то, что торгующая ею девушка посмотрела на Мизара, словно на сумасшедшего, и еще долго косилась вслед странному покупателю, расплатившимся за выпечку стоимостью в один медяк, целым золотым, да еще и эльфийской чеканки. А парень с лучащимся довольством лицом продолжил свой путь по городу. Улицы красивые, но больно уж больно узкие. Даже у нас в деревне они были более широкими, видать, на случай осады так сделали, чтобы оборонять удобнее было. Жуя свежую выпечку, думал рыбак, идя по мощеной брусчатке. Надо бы спросить у кого-нибудь дорогу, а то я тут до пришествия жнеца блуждать буду. Как там Вагашету забегаловку называл? Когда десятник предложил Мизару пойти стезей наемника, тот дал наводку на своего старого друга, который вместе с ним служил в 1001 крови во время Южной кампании, а после ушел на покой, осев в Бирке и построив там свой собственный трактир, исполнил, так сказать, свою юношескую мечту. «Эй, ребята, вы не подскажете, как пройти к трактиру? Хвост королевской гидры». Рыбак подошел к группе молодых парней, что стояла на перекрестке и о чем-то тихо переговаривалась. «А то заплутал я малость. Это в котором старик Халик заправляет?» «Да, знаем мы такое место, он рядом с городской ратушей стоит». Один из парней вышел вперед и указал дальше по улице. «Иди в ту сторону, пока не выйдешь на центральную площадь. Трактир, который ты ищешь, будет по правую руку, не потеряешься. А если как-то и пропустишь, то поспрашивай местных гуляк, там постоянно кто-то из завсегдатаев этого заведения по округе слоняется. А и не забудь по дороге на казнь посмотреть, она на площади проходить будет. Редкое зрелище». «Зрелище? Вора, что ли, поймали или душегуба какого?» — полюбопытствовал рыбак, который на казнях никогда не бывал. «Да не, помахал рукой все тот же парень. Такие самоубийцы у нас редко встречаются. Эльфа сжигать будут, представляешь, самого настоящего Остроухова. Серьезно, не на шутку удивился Мизар, который совершенно не ожидал встретить ушастого в набитом вооруженными людьми городе. По крайней мере, не после того, как веслоухи устроили кровавую баню в одной из областей этого королевства, любой разумный, после такого демарша своих сородичей, бежал бы как можно дальше. А за что сжигают-то? За что-то конкретное или просто потому что эльф? Конечно, не за просто так, мы же не варвары какие, сжигать разумного просто потому, что его сородичи наши враги, за дело наказан будет. Разговорчивый паренек под обиженный гул своих товарищей с легким укором посмотрел на рыбака. Он из скупщиков рабов княжества Осенней Листвы, эти ребята следят за торговцами живым товаром, и если кто-то из работорговцев выставляет на продажу их сородичей, то такие скупщики их выкупают и отправляют домой. Спасатели своего народа, проще говоря, а это уже стало преступлением, или у Веслоухова денег не хватило и он решил силой освободить своих собратьев, скажешь тоже, силой. В ответ со всех сторон послышались сдавленные смешки. Даже у обычных работорговцев охрана да нельзя серьезная, а уж у тех, кто торгует настолько редким товаром, как остроухи, она вообще на запредельном уровне. Нет, тут дело немного в другом. Раньше в Бирке было несколько остроухих, которые не смогли ужиться у себя на родине и решили переехать подальше от своих сородичей. Мы особо не протестовали, ну живет остроухий у тебя через дорогу и что с того, тут, вон иногда орочьи в атаге на отдых останавливаются, так по сравнению с ними ушастые, идеальные соседи. Но когда половину западного края захватили солдаты княжества, дела пошли уже совсем по-другому, драки, потасовки и дебоши с участием веслоухих вспыхивали то тут, то там. Вскоре терпение совета трех иссякло, и все три наемных отряда, что контролируют наш чудесный город, решили, что всем эльфам в Бирке не место, и что их нужно выдворить из города. Никто на них особо не давил, и время, чтобы собраться ушастым дали, все же это не вражеские солдаты, а вчерашние соседи. И всех остроухих заранее предупредили, что если вдруг кто-нибудь из них решит нарушить постановление трех и останется в городе, его посчитают шпионом и казнят без суда и следствия. Но один из ушастых решил, что он самый хитрый и что если он будет осторожен, то его никто не сможет отыскать. Прятался, следы заметал и скрытничал как мог, но парень широко усмехнулся, показав слегка желтоватые зубы. Как видишь, стражи нашего города не зря едят свой хлеб, не прошло и недели, как они его изловили. Сделали приманку в виде нескольких эльфиек, захваченных орочьей ватагой в рабство, и взяли этого ушастого наживца, когда он попытался их выкупить. Хитро. И что, никто из наймитов не пострадал? Мизар мысленно похвалил себя за то, что не стал дергаться, когда его остановили на входе в город, а то я слыхал, что остроухие мастера махать клинками. Так в той облаве сам Гарак из стражи ворот участвовал. Он этих мастеров пачками на завтрак ест. Под согласные выкрики своих товарищей, парень воодушевленно потряс кулаком в воздухе. Если бы этот полуорк вышел на поле боя, мы бы быстро отбили захваченный остроухими берег Серебрянки. Значит, того мордатого, наглого полукровку зовут Гарак, и он не только поболтать любит, но и мечом махать гораст, надо бы запомнить, а то мало ли как все повернется. Бандитская рожа, бандитская рожа. На себя бы сперва в зеркало глянул, урод клыкастый. Рыбак мысленно сделал себе пометку, ни при каких условиях не выходить против этого наемника на честный бой и по возможности сделать ему какую-нибудь безобидную, обострять отношения со всей стражей Бирка, ради какой-то мелочи он не собирался, но очень обидную пакость. Ладно, ребята, пойду я, а то еще пропущу казнь остроухой погони. Давай, давай, мы сейчас пока дождемся, и тоже на площадь двинем. Согласно покивал словоохотливый парень, имя которого Мизар так и не узнал. Где бы здесь раздобыть чего-нибудь перекусить, а то того пирожка явно было маловато, такой была единственная мысль, блуждающая в голове рыбака, пока на деревянном помосте в нескольких метрах перед ним корчился в агонии изгорающий заживо ушастый. Казнь эльфа принесла Мизару только разочарование, больно уж скучная она была. На заполненной людьми площади появилось несколько громил, закованных с ног до головы в железо, которые приволокли с собой одетого в рубище эльфа. Приковав пленника к стоящему на помосте каменному столбу, эти ребята бросили в лежащий у его подножия хворост факела, и спустя несколько секунд в воздух взвелось яркое пламя. Крики терзаемого огнем Веслоухова были довольно громкими, но парень ожидал хотя бы какого-то представления, а в итоге увидел лишь равнодушное исполнение своих обязанностей. Ни выдумки, ни фантазии палачи не проявили. Но окружающим это почему-то понравилось. Толпа вокруг парня бесновалась не хуже демонов в преисподней, и звучавшие со всех сторон кровожадные крики оглушали мизера не сильно слабее разрушительного крика банши. «Гори, погонь остроухая, ваш род еще ответит за все, что вы натворили. Как тебе на вкус фарельское гостеприимство? Мы же не хуже ребят из западного края. Отомстим за кровь наших собратьев, пролитых на том берегу. Видать, не все в бирке такие же башковитые, как тот парнишка с компанией. Эти горлопанищие дурни серьезно не понимают, что если этот ушастый все время торчал тут и сбежал от своих же собратьев из Великого Леса, то к устроенной ими резне он не имеет вообще никакого отношения. С тем же успехом можно меня обвинять в участии в войне древних, там тоже люди были». Мизар с легкой неприязнью посмотрел на окружавших его горожан. Ладно бы зрелище было хоть немного интересное, или палач оказался бы настоящим виртуозом и сделал бы нечто похожее на маскировку, которую я использовал, притворяясь одним из ушастых, так нет же. Кабана в лесу поймай, замени на этого остроухого, и орать свинина будет даже выразительнее. Здесь действительно не любят ушастых или настолько истосковались по хоть какому-то зрелищу, что радуются даже такой халтуре. Тяжело вздохнув, парень медленно пошел прочь от помоста, на котором догорали остатки остроухого, раздвигая толпу локтями. Люди, спешащие поглазеть на казнь, не слишком охотно уступали ему дорогу, но обычно любому горожанину хватало одного взгляда на злобно оскалившегося мизера, чтобы без лишних слов отойти в сторону. Да, целый месяц не помыться, не почиститься не мог, видок у меня сейчас должен быть еще тот, запах и того хлеще. Надеюсь, в трактире у этого халика найдется бадья с горячей водой. Выйдя из толпы, рыбак припомнил слова недавно встреченного им паренька и, пройдя около сотни шагов вдоль домов на правой стороне улицы, он заметил яркую вывеску. Рядом с одним из строений стараниями неизвестного художника на большом деревянном полотне была нарисована хорошо узнаваемая многоглавая гидра. Опасное чудовище было повернуто к смотрящему спиной, а рука бойца, который не поместился на изображении целиком, огромным зазубренным топором отсекала хищному монстру его беззастенчиво выставленный на показ хвост. «Кажется, это то самое место», — тихо пробормотал себе под нос парень, толкая вперед деревянную дверь и входя в заведение. Внутри трактира было на удивление мало посетителей, и из полтора десятка круглых столов занято было всего два места. За одним сидел, прихлебывая суп из глиняной миски, уже немолодой боец в выцветшем плаще, а в углу помещения читал потрепанную книжку самый настоящий орк. И если старик с его обедом никак не волновал мизера, то вот землекожий детина заставил молодого рыбака слегка напрячься. Если полукровка на входе в город был на две головы выше парня, то здесь разница была на все три, а сам житель степного народа представлял из себя огромный кусок бугрящихся мускулов и, судя по обмотанной веревкой дубине на поясе, работал здесь вышибалой. Заметив вошедшего в трактир рыбака, орк отложил книгу и вроде бы невзначай погладил свое оружие, с намеком посматривая в сторону гостя и предупреждая его, что дурить в заведении не стоит. Презрительно фыркнув, мизар поправил мешок за плечами и, проигнорировав землекожего громилу, подошел к находящейся позади столика в барной стойке. Сбросив на пол тихо звякнувший мешок с добычей и усевшись на один из стульев, рыбак постучал костяшками пальцев по дереву, привлекая к себе внимание стоявшей за ней рыженькой девицы с короткими волосами, что протирала выставленные на стене бутылки с вином. «Красавица, не подскажешь мне, где хозяин этого чудесного заведения?» Услышав за своей спиной незнакомый голос, девушка отвлеклась от своего занятия и повернулась лицом к возможному клиенту. «Ох ты ж, БЛ, КХМ!» Прокашлялась рыжеволосая девица, слегка покраснев от смущения. «Опять вы? Мы уже сотню раз говорили Малакасу, что не будем вести с ним дела, можете так своему хозяину и передать. И сколько бы раз он не посылал сюда своих головорезов, ответ останется неизменным. Рыжуля, я разве тебя об этом спрашивал?» Парень отметил, что его уже не в первый раз причисляют к подчиненным какого-то Малакаса, и подумал, что надо бы выяснить, что это за человек, а то как-то некрасиво получается. Все вокруг мизера за чью-то шестерку считают, а сам он даже не знает, за чью. «Нет, тогда будь добра, закрой свой дымоход и позови сюда хозяина трактира. Или если ты так занята, то можешь просто показать, в какой стороне он находится, а дорогу я и сам могу найти. Вот еще, буду я господина Халика от его важных дел отрывать, ради какого-то отребья». Девушка посмотрела куда-то за спину Мизера Агла. На плечо парня опустилась тяжелая рука, которая размерами была примерно с его голову. «Мне кажется, вам пора на выход, господин». Посмотрев назад, рыбак увидел спокойное лицо орка, который вблизи выглядел еще больше и еще внушительнее, и выпирающие из-под нижней губы клыки были намного больше тех, что он видел у полукровки. «И всем будет лучше, если вы сделаете это самостоятельно». Рука парня рефлекторно потянулась к спрятанному за поясом ножу, но землекожему громиле было достаточно слегка сжать лежащую на плече парня ладонь, чтобы боевой порыв Мизера угас еще в зародыше. «Не стоит так делать», — предупреждающе покачал головой Агла, взглядом указав на рубаху парня, за которой он прятал еще один из своих ножей. «Эти зуботычки вам не помогут, так что будьте так любезны, покиньте наше заведение». «Ладно, ладно, только грабли свои убери», — фыркнув, парень резким движением плеча сбросил себя ладонь верзила и, подняв лежащий на полу мешок, сделал вид, что собирается уходить. «Тогда передайте ему, что обслуживание в его заведении – дерьмо». «Да-да, пошевеливайся, давай». Словно отгоняя надоедливую мошку, помахала рукой наглая рыжеволосая деваха. «Здесь приличное заведение, и таких, как ты, мы тут не обслуживаем». Орк же молча отошел на несколько шагов назад, освобождая парню дорогу к выходу. Мизар фыркнул и, делая вид, что поправляет лямку своего мешка, резко выхватил из-за пазухи дымовую бомбу и швырнул ее в потолок. Стеклянный флакон разбился об низко висящую люстру, и все помещение заволокло серым, непроглядным дымом. «Какого демона?» От неожиданности верзила потерял парня из виду и замахал руками, пытаясь сориентироваться в пространстве. «Ме, где он?»